«Со мной все в порядке, пока ты держишь слово». Он не ответил. Прошел к двери и рывком открыл ее. Инстинктивная стыдливость заставила меня перевернуться на живот, но я еще не владела своим телом. За дверью кто-то был, и Грегор, отступив, пропустил его в комнату. «Люциус, взгляни». Люциус, высокий блондин, вероятно, скандинав, был весь внимание. Грегор заметил мой кинжальный взгляд, упертый в них обоих. «Я получил свою жену. Она вернулась добровольно. Так что можешь сообщить Саймону, чтобы отводил своих людей». «Твоя ли я жена, еще предстоит выяснить. И вернуться ты меня вынудил шантажом», — вмешалась я, взглядом давая ему понять, что не одобряю игру словами. «Позаботься, чтобы Саймону стало известно, в каком она состоянии», — продолжал, как ни в чем не бывало, Грегор. «И не забудь упомянуть обо мне». «Боже всемогущий, какая пощечина для Кости!» Я забеспокоилась. «Пожалуй, мне следовало обдумать все получше». «Вы, монсеньор». Люциус вышел, не оглянувшись, и Грегор закрыл за ним дверь. Меня это не успокоило, поскольку сам он остался в комнате. «Он позвонит этому Саймону? Это далеко?» — спросил я, дотянувшись до идеала и заворачиваясь в него. Позвонил. В его глазах блеснул свет. «Но мы очень далеко от Баварии, Кэтрин». «От Баварии? Иисусе, неудивительно, что все казалось незнакомым. А где мы теперь? Или ты мне не скажешь?» Очень неловко было вести разговор с обнаженным незнакомцем. Грегор и не подумал прикрыться. «Я не смотрела нарочно, но я же не слепая». Он был сложен как футболист. Выпуклую мускулатуру пересекали шрамы. «Скажу, я не похож на стервятника, который таскал тебя туда-сюда слепую и без сознания». Последняя фраза сказала мне все. Значит, это была я. Я равнодушно глянула на него. «Может, ты мне и не снился, но все равно рылся в моих мозгах. Тебе пришлось основательно постараться, чтобы откопать такие подробности». Грегор присел на край кровати, протянул руку, чтобы не дать мне откатиться. Меня пугала рассогласованность моих движений. Хотелось выскочить из постели, но только дернулась. «Я знаю то, что знаешь ты», — сказал он, вводя ладонью по моему плечу. «И я могу переносить, могу входить в сознание только тех, чья кровь во мне. Прошло много лет, но твоя кровь все еще часть меня, Кэтрин». Еще одна мелочь, о которой раньше не упоминалось. «Если ты знаешь мои мысли, тебе известно, что я люблю Кости». «Думаешь, что любишь». Его рука скользнула ниже, к краю одеяла, и медленно пробралась под него. Ощущение его пальцев на моей ляжке меня не возбудило, взбесило. Каким же дерьмом нужно быть, чтобы лапать женщину, которая даже отстраниться не может? Его рука застыла у меня на бедре. Я сумела откатиться и непослушными пальцами удержать на себе одеяло. По крайней мере, теперь я могла смотреть на него, не выгибая шею. «Я только потому согласился отозвать своих людей в обмен на твое послушание, что Костин несколько раз спасал тебе жизнь», — процедил Грегор. «Но больше он от меня милости не получит». «По-твоему, это милость? Не убить его, мою мать и моих друзей из грязной рассветной засады? Милость? И вообще, как ты нас нашел? На этот раз не через меня». Грегор стиснул зубы. «Нашел, потому что Костя сглупил. А если бы он также сумел загнать в угол меня и моих людей, он тоже не упустил бы свой шанс». Я открыла рот для ответа, но меня прервал настойчивый стук в дверь. «Я сказал не беспокоить!» — крикнул Грегор, устремился к двери и распахнул ее. Это опять был Люциус. Он чуть не подпрыгивал от нетерпения. «Мастер, вы должны пойти со мной. У меня новости». Отброшенного им в мою сторону взгляда, я на резиновых ногах выбралась из постели и сумела устоять. «Что случилось? Что, этот, как его, не получил сообщение?» — спросила я, подавляя головокружение. «Я должен идти с тобой сейчас же», — повторил Грегор, кивнув на меня. «Я впервые за дюжину лет встретился с женой. Дело не может подождать». «Но, Массир», — прошептал Люциус, опустив голову. «Это Кости?» — вскрикнула я, споткнувшись и не удержавшись на ногах. «Если он убит, Грегор!» «Эта свинья еще жива?» — перебил он. «Отвечай, чтобы она не впала в истерику». «А, да, он жив». «Сладчайшее из слов. Если вы не откажетесь пойти со мной». «Моя мать?» — перебила я, перебирая в уме другие возможные трагедии. «Я ничего не знаю о потерях среди ваших друзей», — проговорил Люцию, сломая руки. «Ты услышала, что хотела», — сказал Грегор, подхватывая меня и перекладывая на кровать. «Если не хочешь пораниться, лежи здесь, я скоро». И он быстро вышел. За закрывшейся дверью отчетливо раздавались удаляющиеся шаги. Я лежала и разминала конечности. Грегор вернулся примерно час спустя, в штанах, но без рубахи. Лучше, чем ничего. Я села, натянув до подбородка простыню и опёршись на подушки. Когда он встретился со мной взглядом, в его жестких чертах что-то мелькнуло. Линия рта смягчилась, но до улыбки не дошло. «Ты напоминаешь мне прежнюю девочку. Ее больше нет. Но вот сейчас ты похожа сама на себя». «Неимоверно странно. Он помнил кого-то, кем я когда-то была, а я понятия о ней не имела. 16-летняя Кэтрин, не питавшая ненависти к вампирам и отправившаяся с одним из них в Париж? Не знакома с такой». «Нет, я уже не она», — согласилась я. «А поскольку часы назад не переведешь, почему бы нам не расстаться почти по-дружески?» Он не отозвался на мое предложение. «И тело тоже изменилось. Ты подросла на дюйм и набрала вес». «Все меня критикуют», — пробормотала я. И вызвала у него улыбку, от которой сморщился шрам на брови. «Это не оскорбление, Мафем. У тебя стали пышнее груди и мягче бедра». «Многовато информации, и все совсем-совсем не о том». «Грегор», — я шевельнулась и болезненно выдохнула. От движения заныли ребра. Мгновение спустя он уже склонялся надо мной. «Ты ранена. Я думал, дело в последствиях переноса, но тебе больно». «Пустяки». Я отбросила его руку. «Помял друг в учебной схватке. Все нормально. Где мы? Ты так и не сказал». «В Австрии». Он без приглашения подсел ко мне, и я отодвинулась подальше. «А что это за известие, о котором Люциус не хотел при мне говорить?» Я вскинула бровь, подначивая его. Грегор лениво пожал плечами. «Никто из тех, кто тебе дорог, не захвачен и не убит. Мои люди отступили согласно приказу, так что я выполнила обещание». «Не все обещания», — резко напомнила я. «И ты тоже. Теперь твоя очередь». Он извлек из кармана брюк серебряный ножичек с тонкой гравировкой. «Выпей меня. Узнай, что у тебя украли». «Ну вот, пора мне узнать, чего я лишилась. Я заколебалась. Возможно ли, чтобы я любила этого вампира? Я этого представить не могла, но Грегор выглядел так уверенно. Что если воспоминания о прошлом действительно изменят наши с Костей отношения? Можно ли так рисковать? С другой стороны, выбора у меня не было. Если Грегор захочет напоить меня своей кровью насильно, я в теперешнем состоянии не смогу сопротивляться. Кроме того, я не желала позволить сомнениям влиять на мои поступки. Я люблю Кости. Что бы я ни вспомнила, это не изменится. Пусть Грегор и думает по-другому. Я не отвела взгляда, принимая нож. Но когда я потянулась к руке Грегора, он меня остановил. «Нет, пей из горла, как я когда-то пил у тебя». Мне совсем не хотелось подпускать его так близко, но отказываться было глупо. «Во всяком случае, Костя ошибся», — подумалось мне. Он уверял, что Грегор заставит меня его кусать. Я быстро проколола ножом горло Грегора и припала губами к ранке, всасывая кровь. Глотая, я почувствовала на себе его руки, но ощущение не доходило до сознания. Что-то взорвалось в моем мозгу. На этот раз я не падала. Меня тянуло вперед. Я ждала внизу, у входной двери, как велела мне Канель, экономка Грегора. Она бормотала по-французски что-то не вполне для меня вразумительное, но явно недружелюбное. О, при Грегоре Канель была вежлива, но едва он поворачивался спиной, становилась холодной и резкой. Я не понимала, в чем дело, но меня это огорчало. Я очутилась далеко от дома и ни с кем не виделась, кроме нескольких домочадцев. Так приятно было бы завести подружку. Прихожая в доме Грегора была слишком холодной на вид, решила я. Высокие потолки, ни одного оконца, сквозь которое видно было бы небо. Суровая роспись, лица без улыбок, неприветливо встречающие пришельца. Топорики, скрещенные над доспехами. Да, Адольфу Гитлеру здесь было бы уютно. Минуту спустя в дверь вошел Грегор. Он выглядел очень внушительно в длинном темном плаще поверх угольного цвета брюк и рубашки. Хотя я его и побаивалась, но невольно восхищалась его видом. Мне все еще не верилось, что Грегор — вампир. Я едва успела освоиться с пониманием того, что я сама полукровка, как меня увез чужой вампир, которому моя мать невероятно доверяла. Поскольку она не доверяла никому, в Грегоре наверняка было что-то особенное. «Как ты красива в этом платье», — заметил он, оглядев меня. «Уже не заблудившаяся девчонка с фермы, а прекрасная молодая дама». Я внутренне поморщилась, но не хотела показывать, что он задел больное место. «Спасибо, Канель. Она все для меня приготовила». «Поблагодарю ее позже», — блеснув глазами, ответил он. «Разве тебе самой это не больше по вкусу, чем старые джинсы и веточки в волосах?» Все эти два дня я почти не открывала рта, стесняясь его и нового окружения. Но тут встопорщилась. Всю жизнь так прожила и была вполне довольна. Если тебе так неприятно мое происхождение, можешь отправить меня обратно самолетом. Обо мне говори все, что хочешь, но моих родных не задевай. Они не виноваты, что они богачи. Бабушка с дедушкой трудятся, как немногие. «А ведь они уже не молоды». Грегор протянул ко мне ладони. «Не хотел обидеть, Шери. Я сам с фермы на юге Франции. Только там у нас не было вишен. Видишь, у нас много общего». Я чуточку оттаяла. «Что еще у нас общего?» «Ага». Улыбнулся он, и его жесткие черты смягчились. «Подожди, увидишь». Мы с Грегором гуляли по парижским улицам. Он показал мне подсвеченные фонтаны на площади, рассказал их историю. Это был бы вечер моей мечты, если бы не вопросы, от которых он уходил, меняя тему. «Зачем я здесь с тобой?» Наконец выпалила я в досаде, что так и не поняла, с какой стати меня так спешно выставили из Огайо. То есть мать объяснила, что мне надо уехать, потому что за мной охотится злой вампир. Но никто не сказал, кто. Мы подходили к Эйфелевой башне. От нее захватывало дух, но все достопримечательности мира не могли помешать мне выяснить, что ждет меня в будущем. Грегор кивнул на ближайшую скамью, и мы сели. После заката похолодало. Он снял с себя плащ и накинул на меня. Этот простой жест меня растрогал и опять смутил. По моим представлениям, так должен был поступать мужчина на любовном свидании. Кроме того, я остро ощущала, что Грегор сидит слишком близко. Я беспокоилась, не пахнет ли у меня изо рта и не застряло ли ей что-нибудь в зубах. «Ты, Кэтрин», — начал он, — «большая редкость. В мире много вампиров, много людей и гулей, но за всю историю известна только одна полукровка. И то это было сотни лет назад. Многие хотели бы воспользоваться твоей уникальностью. В особенности один мужчина». «Кто?» — выдохнула я, почувствовав себя очень одинокой. «Значит, таких, как я, больше нет. И зачем?» «Его зовут Кости», — Грегор с презрением выплюнул это имя. «Он заставит тебя стать убийцей, такой же, как он сам. Превратит тебя в шлюху, чтобы заманивать жертв. Убьет твоих родных, чтобы тебе не на кого было опереться, кроме него. А тебе понадобится опора и защита, Кэтрин. После тех жестокостей, на которые он тебя толкнет, тебе всю жизнь придется убегать от опасности». «Нет!» Это был крик протеста против предсказанной судьбы. Услышав, что мне предстоит стать чудовищем, погубившим собственную семью, я бросилась бы бежать, если бы Грегор не обнял меня за плечи, удержав на месте. «Вот почему я пришел, Машери. Здесь он тебя не найдет. Вскоре я привяжу тебя к себе, и тогда никто не сумеет тебя отнять. Если ты будешь меня слушаться, тебе никогда не придется вести такое существование». «Мои родные, мать, они в безопасности?» Меня трясло от мысли об их смерти. «Пока ты здесь со мной, они в безопасности». Он говорил с такой уверенностью. «Вот почему мама меня сюда отослала», — тупо подумала я. «Если бы я не уехала, они бы все погибли». Он погладил меня по щеке. «Только ты должна меня слушаться, иначе я не смогу тебя защитить». «Ладно», — выдохнула я. «Сделаю все, что ты скажешь». «Хорошо». Зеленый свет в его глазах погас. Улыбка выражала облегчение. «Это к лучшему. Теперь иди ко мне». Он раскинул руки, но я заколебалась. «Он хочет обниматься?» промычала я. «Что, уже отступаешь?» — прищурился он. «Нет-нет». Я обхватила его руками. Сердце у меня стучало. Я не привыкла к таким жестам. «Так-то лучше». Это было почти рычание. Грегор все сжимал объятия, пока я не вспыхнула. «Теперь вернемся домой. Ты, должно быть, устала». «Ну», — начала я. «Немножко. А?» Мы взмыли вверх. Мой испуганный вскрик перешел в изумленное аханье, когда я взглянула вниз. Ого! Неудивительно, что Париж называют городом света. Грегор скользил со мной над крышами домов так высоко, чтобы снизу нас было не видно. Ветер, свистевший в ушах, изливавшаяся от него сила и открывавшиеся внизу виды сливались в неописуемое ощущение. Сердце у меня не стучало, грохотало. «Если это сон, — подумала я, — не хочу просыпаться». По мне, слишком скоро он опустился на землю перед серым зданием, его домом. Мне пришлось еще секунду опираться на Грегора, пока я не утвердилась на ногах. От пережитого меня покачивало. Полет. Если это один из бонусов вампиров, быть полукровкой, пожалуй, не так уж плохо. «Тебе понравилось?» — с улыбкой подтвердил он. «Видишь, нужно только довериться мне». «Не знаю, что сказать», — задыхаясь, выговорила я. Он меня выпустил, но стоял все еще слишком близко. «Спасибо тебе». Он улыбнулся нежнее. В животе у меня что-то затрепетало. Никто никогда не улыбался мне так, как Грегор. «Всегда пожалуйста, Кэтрин». Глава 14. Следующие 3 недели пролетели поразительно быстро. Несмотря на неизменную хмурость, Каннель и беспокойство о семье, должна признать, что я была счастлива как никогда. Грегор был изумителен, пока я с ним не спорила или не выражала несогласия во мнениях. Этому я быстро научилась. И кто я такая? Девчонка, чтобы спорить с 1000-летним вампиром, знаний и опыта которого я и вообразить не могу. Это была излюбленная тема Грегора, когда он заводился. Сильный аргумент. Возразить мне было нечего. Зато когда Грегор бывал в настроении, жизнь становилась раем. Он часами выслушивал мои жалобы на возрастающее чувство неуверенности, поощрял меня проявлять свои нечеловеческие способности, которые при матери я как умело скрывала. Покупал мне наряды, туфельки, драгоценности, отметая мои протесты словами, что у хорошенькой девушки должны быть хорошенькие вещи. Никто из мужчин прежде не называл меня хорошенькой и никогда не обращал на меня внимания так, как Грегор. Я чуть ли не за одну ночь из одинокой отверженной превратилась в избранную фаворитку.